намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритя, Нарам чайва Наротамам, Девим Сарасватим Ясам, Тато Джая Мудирае. Сегодня по нашему расписанию 10 стих из 4 главы Бхагавадгиты, который называется «Трансцендентное знание». Витарага, бая, крода, манмая, мамупасритаха, бахаво, гьяна тапаса, пута, мадбаваха, ашритаха, Витарага бая крода, манмая мамупасритаха, бахаво гьяна тапаса, путамад бхавам ашритаха. Вита устранены. Рага привязанность. Бхаяха – страх, страх. Кродаха – гнев, гнев. Матмая – пребывающий во мне, мам – мне, мне. Упашритаха – целиком предавшийся, Бхагава – многие, Гьяна – знание, Тапаса подвижничеством, путаха очищенные, мадбаваха любовь ко мне, агатаха обретший. Обретший. Перевод. Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на мне ум и найдя во мне прибежище, многие люди в прошлом постигли меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко мне. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже было сказано, тому, в ком сильны материальные привязанности, очень трудно постичь личностную природу Высшей Абсолютной Истины. Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закоснели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть личностью. Такие материалисты не могут даже представить себе, что существует нетленное духовное тело, исполненное знания и вечного блаженства. Материальное тело бренное, исполнено невежества, обречено на нескончаемые страдания, поэтому, услышав, что Господь является личностью, обладающей телом, мирские люди переносят на него свои представления о теле. Для таких людей Всевышний – это бескрайний космос, и потому они считают Бога безличным. И поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшит сама мысль о том, что после освобождения они тоже сохранят индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностями пугает их, и потому они предпочитают раствориться в безличной пустоте. Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота – это самый высокий уровень духовного бытия, которого можно достичь, лишившись индивидуальности. Подобные концепции продиктованы страхом и не опираются на истинное знание о духовной реальности. А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады и гнева приходят к глупому выводу о том, что высшие причины бытия – просто не существует, и что в конечном счете все есть пустота. Такие люди больны. Итак, они слишком обременены материальными привязанностями, потому не испытывают интереса к духовной жизни. Одни. Другие мечтают о слиянии с высшим духовным бытием, а третьи, озлобленные засилием духовных псевдоучений, псевдодуховных учений, ни во что не верят и утрачивают надежду на спасение. Последние находят прибежище в алкоголе или наркотиках и принимают вызванными им галлюцинации за духовные видения. Необходимо избавиться от всех трех форм привязанности к материальному миру, пренебрежения духовной жизни, страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Чтобы освободиться от этих трех форм материальных представлений о жизни, надо полностью предаться Господу, выполняя указания истинного духовного учителя и следуя правилам преданного служения. Следует еще часть, которую я расскажу позже. Намо Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шримати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчатя Деша Тарине Ванча Калпатару Вешча Крипа Синду Бевача Патитанам Паване Бьо Вайшнаве Бьо Намо Нмаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитананда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Аджану Ламбиту Буджо Ганака Вадату Санкиртанай Капитаро Камалай Дакша Вишвамбаро Двиджаваро Югадарму Палу Ванде Джагат Приякаро Каруна Аватару Янтах правишья мамавачим имам прасуптам санджиивая текила шапти дарах свадам наням счахаста чарана шраванат вагадим прананнамо бхагавате пурушая тивим. Харе Кришна. В этом стихе описаны три основных препятствия в духовной жизни. Привязанность, страх и гнев. И мы все очень хорошо можем осознать эти три препятствия, сидя жарким летним солнечным днем в Сочи на лекции по Бхагавад-гите. В предыдущем стихе Кришна говорил, что просто слушай о нем. Чанма карма чаме дивьям и вам явети татватаха. Тяктвадыхам пунарджанмана и тимам эти сорджунам. И обретя подлинное понимание того, кто такой Кришна. Каким образом он рождается и действует в этом мире. Человек больше никогда не возвращается в этот мир. Человек обретает другой статус. Он обретает духовный статус, возвращаясь в духовный мир, где он может жить вечно, где жизнь исполнена счастья, блаженства, радости, знания. Но слушать о нем и понимать его нам мешает привязанность, страх и гнев. Мы привязаны к просаду, и сидя здесь, мы будем думать, когда же это кончится. Потому что у нас есть привязанность. И бая. У нас может быть страх, что это никогда не кончится. Или будет длиться слишком долго. И что просад остынет. И в конце концов нас охватит гнев от того, что это не кончается. И в конечном счете это помешает нам слушать о Кришне. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам. На прошлой лекции, прошлое воскресенье, я рассказывал о том, что рассказы о Кришне или Святое Имя Кришны сами по себе обладают могуществом. Если человек повторяет Святое Имя, это опыт многих. Кришна говорит здесь «Бхагаво гьяна тапаса пута». Очень многие люди в прошлом пута, значит, очистились полностью. Это опыт конкретных людей. Кришна не просто объясняет нам теорию, какая бы красивая она ни была, теория нуждается в подтверждении. И Кришна говорит, это реальный опыт людей, люди стали счастливыми. Потому что когда у человека становится чистое сердце, он избавляется от всех страданий. Это факт. Все страдания в этом мире вызваны одним – грязью. Грязью, нечистотой, осквернением, которое есть в нашем сознании. Когда человек становится с чистым сердцем, он становится счастливым. И Кришна говорит, многие люди прошли по этому пути. Бхагавау гьяна тапаса путам ат бхава ашритаха. Они обрели любовь ко мне, чистую. Хотите верьте, хотите нет. Но, к сожалению, и для этого что нужно? Для этого нужно очень просто. Нужно просто слушать Святое Имя. Удивительное качество бхакти заключается в том, что бхакти очень проста, что до бхакти нет никаких ограничений, что бхакти может заниматься кто угодно. Кто угодно, старый, молодой, немощный, больной, здоровый, так, все, неважно, русские, индусы, американцы, все могут заниматься бхакти, все могут достичь совершенства, и все могут прийти к Богу. Все абсолютно без исключений. Однажды я давал лекцию про пранаяму, и ко мне подошла трясущаяся старушка и сказала, «Сынок, где ты раньше был?» Мне стало ее искренне жалко, потому что очевидно совершенно, что она не может практиковать это, как бы она ни верила в это, как бы ей не понравилось, как бы ей не захотелось, это уже все, время прошло. Но удивительное преимущество бхакти, о котором здесь говорит Кришна, то, что любой может практиковать. Начать никогда не поздно. В Шримад-Бхагаватам описывается Махараджа Катванга, который полностью погрузился в Кришну всего лишь навсего за одну мухурту. Мухурта – это 42,5 минуты до своей смерти. И за одну мухурту он достиг совершенства. На других путях для того, чтобы достичь совершенства, нужно годы, годы, годы, годы практиковать. Бхагаватам описывается быстро растворимые результаты бхакти. Бхакти – это в высшей степени эффективный способ. Единственное, что нужно, это иметь абсолютную веру в этот процесс и сосредоточить сознание. Потому что когда человек делает это не всем сердцем, а половиной сердца, половиной своего существа, так, на всякий случай, или просто потому что делать нечего, или еще по каким-то причинам, то он в конечном счете ничего не испытает. Точно так же, как Кришна говорит здесь, многие-многие люди в прошлом достигли успеха, избавившись от привязанности, страха и гнева. Он может точно так же повторить, что многие-многие люди в прошлом пытались это делать, и у них ничего не получилось, потому что они не могли избавиться от привязанности, страха и гнева. Иначе говоря, бхакти очень простая вещь, но тем не менее, несмотря на простоту, она требует некоторых условий. Какую-то цену человек должен заплатить. Как недавно я присутствовал при беседе одного человека с Радханатой Махараджем. Этот человек, он проповедник, он, так сказать, эзотерикой занимается. Он стал говорить, вот все говорят, Господь Чайтанья самый милостивый, а зачем тогда 16 кругов читать, если он самый милостивый? Если милостивый был, сказал бы, вообще не читайте, просто прямо ко мне. Короче, ответил ему, что самый милостивый, потому что он говорит, что чтобы достичь цели, ну пройди хотя бы 100 метров. Вот там за углом она. Не нужно идти долго, не нужно напрягаться, но хотя бы что-то сделай. Но люди даже этого не хотят. Люди говорят, ну если милостивый, ну давайте, доказывайте, что милостивый. Я буду сидеть и ждать, когда на меня свалится все само собой. И это простая цена, простая или не такая уж простая, судите сами. Она описана в частности в этом стихе, где говорится, что для того, чтобы достичь успеха, на этом пути, на пути постижения Кришны, нужно обладать одним простым качеством. Одним, чтобы не перегружать и без того перегруженные мозги кали-юги. У нас очень много информации, поэтому уже больше, чем до двух считать не умеем. Три – это уже близко к бесконечности. Запомнить Вита, Рага, Бая, Крода. Нужно обладать одним качеством – абсолютной верой. Полной верой в то, что Бог – Личность, и будучи Личностью, породивший меня, Он хочет меня спасти. Будучи благой Личностью, Он хочет так или иначе, чтобы я вернулся к Нему и находился рядом с Ним. Это одна единственная вера в то, что Бог – Личность, достаточно для того, чтобы все остальные препятствия устранить. Поэтому в части, которую мы с вами не прочитали, Шрила Прабхупада цитирует стих «Адоу Шрада». Все начинается с веры. В начале стоит вера. Вера во что? Вера в то, что путь личностных отношений с Богом приведет меня к Богу. Что Бог не есть какой-то мучитель, Карабас-барабас, который хочет, чтобы я там совершал немыслимые аскезы. Нет. Единственное, чего хочет Бог, это наша искренность. Что такое вера? Вера – это искренность. Вера – это простая вещь. Слишком простая для того, чтобы иметь ее. И вера в сущности значит, что все остальные методы – в конце концов, не работает, работает только один метод. Вера в милость Бога и все. Работает только один метод, когда я поднимаю руки и говорю, ну, сам я ничего не могу, но милость твоя больше моей немощи. И все. Сам я ни на что не способен, у меня ничего нет. Но в то же самое время я знаю, что ты меня просто так не оставишь, не бросишь. Есть замечательный рассказ про кролика и про одного из последователей Рамануджачари, его преемника Парашарбатара. Однажды он шел в лес, шел по лесу вместе с несколькими своими спутниками. Увидел охотника. Охотник находился в растерянном состоянии. Охотник не знал, что делать. Он растерянно оглядывался по сторонам. Он был в депрессии. Будучи сострадательным человеком, святым, этот Парашара подошел к нему и спросил, «Что с тобой, друг мой, брат мой? Почему ты так растерян?» Он говорит, «Я не знаю, что со мной случилось. Я сегодня отпустил на волю кролика». Со мной никогда такого не было. Я и живу этим. Это моя пропитание, мой хлеб. Не хлеб, а мясо мое. Я ловлю зверей и приношу их домой. Я его сегодня отпустил. Он говорит, а почему ты его отпустил? Расскажи мне, пожалуйста. Он говорит, просто я когда его поймал и вынул его из этого, из селка, в который я его поймал, этот кролик стал тыкаться мне в ноги. Тыкаться своим мокрым носом в ноги. И он стал бегать вокруг меня. И у меня сердце растаяло, и я сказал, беги на волю, сын мой. И сейчас я думаю, что со мной случилось? Дурак я, не дурак, что со мной произошло? И когда этот святой услышал, он упал в обморок. Тут же на месте. У него спросили, когда он пришел в себя, его привели в чувство, у него спросили, что с тобой? Он говорит, слушай, этот кролик Бхагавад-гиты никогда не читал. А этот охотник никогда не обещал того, что обещает Кришна в Бхагавад-гите. Предайся мне, и я защищу тебя от всех грехов. Но тем не менее, когда кролик сделал то, что Кришна от нас хочет, предался ему, когда кролик просто попросил у него защиты, этот негодяй, его сердце растаяло, и он его отпустил. Он его спас. Говорит, а мы читаем, читаем, и до сих пор никак не поймем, что надо делать. Кришна говорит в Бхагавад-гите об этом. Он говорит, Сарвадарм паритяджа, мамыкам шаранам враджа. Приди ко мне за защитой, не ищи защиты в другом. Потому что в этом мире на самом деле все нам изменит. Если не верите, можете проверить. Какими бы средствами мы ни прибегали, наше тело, думаете, оно не изменит вам? Вы можете каждый день поднимать тяжести и подтягиваться. Пройдет каких-нибудь лет 60, и посмотрите, что от вас останется. Два человека будет вести вас, чтобы вы до туалета дошли. Это медицинский факт. Я не хочу пугать, но это реальность, к сожалению. Тело нам изменяет. Сколько бы мы ни пытались полагаться на тело, оно изменит нам. Как бы мы ни заботились о нем, как бы мы ни очищали его, все равно ничего не получится. Родственники, родные, друзья, близкие. Все изменяет. Материальный мир. Во что бы мы ни вкладывали свою веру, где бы мы ни искали защиту в этом мире, в конечном счете все нам защиты не даст. В этом проблема. Это природа этого мира. Люди пытаются найти прибежище здесь. Здесь нет прибежища. Здесь все дырявое. Мы пытаемся найти прибежище от своих бед и проблем, но здесь нет прибежища иного. И в то же самое время Кришна говорит: «Сарва дармин паритяджам, мамыкам шаранам враджа, ахам твам сарва пабебе мокша шами машу чага». Не бойся, приди ко мне, не беспокойся ни о чем, я тебя защищу, я сохраню тебя, я сохраню все то, что тебе нужно. Йога кшема вахами ахам, я дам тебе все то, что тебе нужно. А если что-то не дам, значит, тебе не нужно. Поверь мне, в конце концов, я приведу тебя к себе. И единственное, что человеку нужно, когда он слушает о Кришне, это иметь эту веру. А если человек будет слушать с этой верой, то тогда он поймет Кришну, он поймет, что Кришна – личность. Если нет, если этой веры нет, то тогда между нами и Богом встанет непреодолимая стена препятствий. Эти препятствия будут проявляться в том, что мы будем думать, есть он или нет его. Но первые препятствия, которые описаны тут, как объясняет Шрила Прабхупада, это просто равнодушие. Вопрос неинтересен мне. Чего это о нем слушать? У меня другие дела есть, у меня другие есть соображения, и другие приоритеты в моей жизни есть. В конце концов, кто хочет слушать о Боге? Никто. Если для этого можно спросить у Гугла, что чаще всего там ищут. Самое распространенное, что там ищут, это секс. Это тоже, к сожалению, факт. Это пожалуйста. И это привязанность. Это первое препятствие, которое есть у людей. Человек привязан к материальному существованию, к материальным наслаждениям, к наслаждению своим материальным телом. Даже несмотря на то, что уже как бы все уже было. Было уже все. Было ведь. И ничего нового уже не будет. Будет всего лишь навсего, может быть, иногда что-нибудь такое. Но ничего нового не будет. Мы знаем, все уже было. Уже все мы, что только можно съесть, съели. Все остальные и спать уже спали. И что только мы не делали здесь. Вот. Но все равно мы привязаны к этому. Мы привязаны к тому, чтобы существовать так, как мы существуем. И даже если человек пытается сделать какой-то шаг по направлению к Богу, ему становится страшно. Человек делает первый шаг по направлению к нему, и сразу же его охватывает страх. А как же так? Потому что он знает, чтобы идти к Богу, мне нужно отказаться от своих привязанностей. А если отказаться от своих привязанностей, то что станет со мной? Потому что я состою из привязанностей. Отказаться от своих привязанностей – это хуже самоубийства. Потому что надо существовать и при этом без привязанностей. Человек боится, и этот страх, как объясняет Шрила Прабхупада, в конечном счете страх или непонимание личностной природы Бога. страх, который мешает нам понять, что Бог тоже личность. Этот страх, в конце концов, заставляет человека строить различные теории, что сначала люди говорят, что Бога нет, а потом люди говорят, что Бог — это космос. Я разговаривал с одной женщиной, она сказала: Бог — это зеркало большое, большое зеркало. Это каких только представлений нет. Главное, что Бог — это что-то большое. Неважно, что что-то большое и непонятно что. Люди не понимают, что значит общаться с Ним. А если я не понимаю, что значит общаться с Ним, как я могу довериться Ему? Кришна говорит: ты доверься мне, поверь мне. Просто доверься мне. Я же тоже человек. Нормальный. У нас все нормально будет с тобой. Не-не-не, все непонятно. Что он там со мной сделает? Да ничего он не сделает. Если мы понимаем, что Бог – личность, мы можем понять, что да, Он – личность, но Он – бесконечная личность. Это значит личность с бесконечной любовью, с бесконечной добротой, с бесконечным состраданием, с бесконечной красотой. Понять, что Бог – личность, значит понять, но при этом духовная личность – это значит понять, как может быть такая личность. Мы привыкли, что личность значит нечто ограниченное. И поэтому, когда речь заходит о Боге, мы боимся. Шрила Прабхупада тут ясно говорит, что все эти представления о том, что Бог – бесформенное нечто, это в конечном счете страх, потому что мы не понимаем, что значит быть личностью и при этом существовать в бесконечности. Смысл, который мы можем понять смысл сейчас как личности здесь и наших взаимоотношений, но только в пределах каких-то временных категорий. Да, все это имеет смысл. Теперь если представить себе, спроецировать все это на бесконечность, ну непонятно вообще, что там делать, эту бесконечность, что там быть. Раствориться в чем-то, ну это я могу понять, это я могу представить. Раствориться, быть чем-то бесконечно, это еще куда ни шло. Я помню, я спрашивал у своей прабабушки: а если я в рай попаду, что я там буду делать? Она ничего не могла сказать, потом сказала: на арфе будешь играть. Я подумал, что я целую вечность на арфе буду играть. Я очень испугал это представление, как я буду там целую вечность находиться. Но Шрила Прабхупада говорит, это в конце концов непонимание, а очень фундаментальные вещи. И понять это сложно. На самом деле реально понять это сложно. Вначале нужно поверить. Понять, что Бог – личность, очень сложно. Если сказать с самого начала, что Бог, ну что там Бог делает? Ну ясно, что делает. Коров пасет. Что ему еще делать? Чинтамани прокарасадма сукалпаврикши лакшавритеша сураби раби палаянтам. Сураби раби палаянтам. Он пасет коров там в духовном мире. Ну, все повертят у виска и скажут: до свидания, я пошел. Так. Понять, что это значит, что это за коровы, которых он пасет, очень сложно. И кто их пасет, и что это значит. Вначале нужна вера. И вера в простую вещь. В то, что в конечном счете, если я личность, то почему Бог не личность? Если Бог по определению выше меня, то почему Он лишен того, чем обладаю я, индивидуальности? Если Бог по определению больше, чем я, то почему у Него не может быть любви или чувства юмора? Есть определенные религии, которые говорят, что Бог не может смеяться, Бог не может ходить, Бог не, ничего не может. Инвалид. Без чувства юмора. Если Бог – личность, это значит, что у Него все есть. У Него есть чувство юмора. И при этом Кришна говорит: из обманщиков я самый большой обманщик. Если кто-то думает, что Бог не может быть обманщиком, может, почему нет? Только так, только этим и занимается. В том числе. Просто что это значит? Понять это не просто в начале. Мы должны хотя бы теоретически представить себе, что все эти качества, которые есть, они есть в абсолютной истине, они есть на духовном плане. Все то, что мы видим вокруг себя, все то прекрасное и замечательное, оно есть также в духовном мире. Но понять это сложно, реально понять это сложно. Мне вчера рассказали историю про одну женщину, она рвалась к духовному учителю, духовный учитель болен был, она говорит: «Не, пустите меня, мне очень нужно, у меня вопрос, который меня мучит, разрывает, я должна узнать». В конце концов он сказал: «Пустите ее ко мне, раз так нужно». Она пришла к нему и сказала: «Гуру Махарадж, тараканы есть в духовном мире или нет? То, что меня мучит». Тот говорит: «Я не знаю». Люди думают: «Я попаду в духовный мир, а вдруг там одни тараканы». Или вообще непонятно что. И поэтому Кришна говорит: «Бая». Поэтому возникает представление о другой реальности. Даже если человек избавился от привязанности, которая мешает ему выйти за пределы материального мира и представить себе, что есть принципиально другое бытие. Даже если человек преодолел это первое препятствие, привязанность, он начинает представлять себе это как нечто пустое, безличное, бесформенное, свое существование там как пустоту. Есть очень много таких представлений, как есть некоторые религии, которые говорят, что про Бога ничего нельзя сказать. Про Бога нельзя сказать, что Он существует, и про Бога нельзя сказать, что Он не существует. Ничего нельзя сказать про Бога. А кому нужен такой Бог, про который ничего нельзя сказать? В соответствии с философией Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, про Бога можно говорить, не останавливаясь. И это самое спасительное, чем может заниматься человек, когда человек просто рассказывает Бога и прославляет Бога. Если мы ничего не можем сказать про Бога, то это значит, что мы ничего не знаем про Бога. Я понимаю философскую основы этого, когда люди говорят: про Бога нельзя сказать, что Он существует. Потому что сказать, что Он существует, значит ограничить Его. Точно так же, как сказать, что Он не существует. Но это неправильно. Потому что на самом деле Бог существует. Бог есть. И Он личность. Это значит, что Он любит меня и ждет меня. И значит, что Он хочет, чтобы я был рядом с Ним. И это бая или второе препятствие, страх. И в конце концов гнев. Шрила Прабхупада говорит, что после того, как человек испугался формы, испугался личностного бытия, на протяжении вечности его может охватить гнев. Гнев. Гнев от того, что, как он говорит, если разные псевдодуховные учения ссорятся друг с другом, спорят друг с другом, он в конце концов может прийти к пустоте, к философии пустоты. Все, ничего нет. Пустота. Я ничего не хочу. Это гнев, последнее препятствие на пути к Богу, когда человек в своих попытках так или иначе выйти за пределы привязанности, осознавая свою неспособность выйти за пределы материальной привязанности, из-за этой борьбы в конце концов разочаровывается во всем и говорит: «Все, ничего нет, не хочу ничего. Ничего не хочу. Отстаньте от меня». Есть категория духовных искателей, которые находятся на этой ступени, ступени гнева. И в конечном счете они хотят одного – духовного самоубийства. Все, пустота. Пустота, ничего нет. Нету ничего, ничего не будет. Бог – пустота, все пустота, ничего нет. А иначе говоря, все эти три вещи – привязанность к материи, страх перед индивидуальным существованием и гнев от того, что материя не отпускает меня, так или иначе, все это негативные представления о духовной реальности. Ведическая философия или йога начинается со звука «Ом». Ом. И звук «Ом», сам этот изначальный звук, который породил весь мир, означает одну вещь – «Да». Он означает, что Бог есть. Он означает, что реальность есть. И что реальность эта исполнена счастья, красоты, знания, вечности. Когда люди говорят «Ом», они говорят «Да» Богу. Вся наша материальная жизнь – это большое, громкое, наглое, неприличное, непристойное «нет». Нет, нет, нет. Шрила Прабхупада говорит, как проявляется гнев. Гнев проявляется в нашем с вами случае в наркотиках, в полном разочаровании, в попытках самоубийства. Он говорит, что люди просто свои галлюцинации выдают за духовную реальность. ЛСД. Когда он писал это, он видел, как это все реально происходит. Огромное движение хиппи, людей, которые бросили все в поисках какой-то истины. И в конце концов, что оно нашло? Наркотики нашло, ЛСД нашло. И стало выдавать эти галлюцинации за реальность. Попытка убежать куда-то, вместо того, чтобы идти позитивным духовным путем, путем того, что я говорю «да» Богу, и в конце концов прихожу к Нему, они попытались скрыться в какую-то, непонятно, в какую-то наркотическую пустоту, наркотический дурман. Говорит, что гнев, он приводит к этому, разочарование во всем, приводит разочарование в жизни, полное разочарование в жизни, в Боге, еще в чем-то, в конце концов приводит к тому, что человек просто пытается спрятаться в галлюцинациях своих, в наркотиках, в вине. Это полное, последнее, окончательное разочарование. Но Кришна говорит, что если люди просто идут этим путем, он говорит, что им идти непросто, в том смысле, что человеку нужна некая решимость. Бхаво, гьяна, тапаса, он говорит, многие люди прошли по этому пути, и этот путь означает определенные самоограничения, терпение. В конечном счете, что нам нужно на этом пути? Только одна вещь, две вещи – вера и терпение. Вера в самом начале, вера в то, что духовная реальность есть. И терпение для того, чтобы я смог реализовать эту духовную реальность, постепенно, постепенно освобождаясь от материальных привязанностей. Мы все, люди современности, очень нетерпеливы. Наш материальный мир с его всякими штуками, с его, скажем так, бесконечными желаниями, которые он пытается удовлетворять, сделал нас очень нетерпеливыми. Если наше желание не исполняется две минуты, мы уже в гневе находимся полностью. И человек становится на духовный путь и думает, все, все хорошо. Вначале у него есть вера, он рад, он думает, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Но проходит две недели, три недели, и думаю, что-то Хари Кришна, и Хари Кришна, и ничего. Но духовный путь постепенный. Постепенно человек очищает свое сердце. Постепенно то, что держит нас, отпускает нас само. Я хорошо помню, когда я вначале только-только начинал свою практику, я в какой-то момент очень испугался. Я узнал что-то, и в какой-то момент я понял, что что-то мне нужно, от чего-то мне надо будет отказываться, что-то делать. Я страшно перепугался. У меня был такой испуг. Я думал, как это так, что? Человек торопится. Он проецирует свои представления нынешние куда-то туда, дальше. Вот. И я очень хорошо помню, как разум мой, слава Богу, нашелся, что мне ответить. Он сказал, а ты не торопись. Ты не торопись. Там видно будет. И разум мой сказал, что ну, хуже-то точно не будет, а лучше быть может. Так. Потому что материальная жизнь, конечно, все это достаточно бессмысленная штука. Хотим мы этого или не хотим. Однажды ученик пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, духовная жизнь такая сложная». Шрила Прабхупада посмотрел и сказал: «Да, духовная жизнь сложная, а материальная жизнь невозможная». Потому что, по крайней мере, тут делаешь что-то, и какой-то результат может быть. Так, какая-то надежда есть. В материальной жизни делаешь что-то, делаешь и что, и зачем. Какой конечный результат, непонятно вообще. Непонятно, какой смысл. А человек так устроен, что ему нужен смысл. Нам нужен смысл, который не оканчивается границами одной жизни, даже если она очень долгая будет. Так, мне недавно, пару дней назад, рассказали про какого-то человека в Греции, который одними оливками целую жизнь питался, оливковым маслом, и 120 лет живет. Я думаю, да, здорово. Сразу первая реакция: ну, круто, 120 лет. Одними оливками 120 лет. Сразу хочется оливков побольше. Ну и что? Ну, 120 лет. И что потом? Что потом станешь оливковым деревом в следующей жизни? Человеку нужен какой-то более высокий смысл. Бесконечный смысл. Человек так устроен, что он не может быть счастлив, если он не соединен с чем-то бесконечным. И люди пытаются найти это бесконечное здесь, в пределах этого мира. Но так как тут нет ничего бесконечного, то они в стрессе постоянно находятся. Духовная жизнь открывает перед нами перспективу бесконечности. И нужно понять, что всего этого можно достичь. Веды недаром говорят «да», «ом». Бог есть, духовная реальность есть, счастье есть. Все то, чего вы ищете, есть. Веды, Бхагавад-гита, они начинаются с этого. Все есть. Наберитесь терпения, имейте немного веры. И в конце концов вы сможете все это реализовать. Все придет к вам. Подумайте, что в конце концов любое продвижение, и Кришна обещает это в Бхагавад-гите, даже один шаг на этом пути всегда будет с вами. Даже один маленький шаг, который человек сделал, никогда не уйдет, всегда останется с вами. Потому что след, который он оставит в вашем сознании, вечно останется. Это след не во временном, а материальном носителе информации в виде ума, след в самой душе, который всегда останется с нами и спасет нас от самой большой формы страха. Нихабикрама на шасти протявайона видяте. И в этом смысл этого стиха, что для того, чтобы достичь чего-то, человек должен преодолеть три препятствия. Привязанность, страх и гнев. И все эти три препятствия нам нужно будет пройти. Нет ни одного человека, который бы избежал глубоко внутри, в нашей психике заложены эти препятствия. Сильная привязанность, сильный страх и гнев, раздражение, разочарование. Но есть две вещи, с помощью которых можно преодолеть эти препятствия. Вера и терпение. И то, и другое приходит к человеку просто в результате того, что он слушает. Слушает Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам. И слушая Бхагавад-гиту или Шримад-Бхагаватам, он укрепляет свою веру и начинает ясно понимать, каким образом протекает этот путь, который в конце концов приведет меня в другое состояние бытия, где мне не нужно будет болеть, где мне не нужно будет стареть, где мне не нужно будет умирать, где мне не нужно будет расставаться со своими любимыми, где я смогу вечно наслаждаться обменом глубочайшими духовными эмоциями с Верховной Личностью Бога, тем, кто создал меня, вложив в мое сердце стремление к поиску истины. Об этом этот стих. Предыдущий стих говорил все очень просто. Поймите, каким образом Бог приходит сюда, ради чего Он приходит сюда, с какой целью. Поймите Его полное бескорыстие, Его милосердие, и вы вернетесь к Нему. Этот стих объясняет, что нам мешает понять природу Бога, что нас заставляет отвергать Бога, не верить в Бога, говорить, что Бог не может быть личностью, не может прийти сюда, не может шутить, не может смеяться, не может радоваться. Вот. И как и любой другой стих Бхагавад-гиты, если мы поймем хотя бы один этот стих, этого будет достаточно, чтобы мы могли быть счастливы всю свою жизнь. В конце концов, только этого мы и хотим. Спасибо большое. Может, вопросы какие-то есть? Пожалуйста, скажите, в чем разница между искренностью, о чем вы говорили, и наивностью? Наивность – это не такое плохое качество. Наивность иногда люди понимают как глупость. Искренний человек не должен быть глупым. Если воспринимать наивность просто как какую-то неискушенность, то человек, идущий по духовному пути, не должен быть глупым. Он не должен быть наивным в том смысле, что он не должен попадаться на какие-то ловушки, на какие-то приманки. Он должен понимать, собственно, саму науку. Но при этом искренняя вера по-настоящему всегда основана на разуме, на глубоком понимании того, что мне все равно необходимо общение с Богом. Вот. Поэтому, если наивность основана на какой-то неопытности, неискушенности, простоватости, то настоящая искренность означает прямота, понимание простой истины того, что Бог есть, и у нас эта истина, она записана в нас внутри. Я вырос в атеистическом государстве, меня никто не учил, что Бог есть. Наоборот, все говорили, что Бога нет. Тем не менее, я, как любой нормальный человек, молился. Когда я был ребенком, я к кому-то обращался, с кем-то говорил, там, хотел, чтобы меня спасли от, там, я не знаю, от экзаменов каких-нибудь. Все в критический момент все начинают Богу обращаться. И искренность значит попытка устранить препятствия, которые у нас есть, между, с одной стороны, очень простым и естественным пониманием, записанным внутри нас, и с другой стороны, какой-то сложной системой сомнений, которые мешают нам соприкоснуться с этим. В этом искренность. Наивность — это, скажем так, это просто некая неискушенность. Настоящая вера основана на очень глубоком разуме и глубоком понимании. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что вера не должна быть слепой. Она не должна быть просто слепой или механической. Скажите, пожалуйста, вот желание творчески реализоваться, это тоже привязано? Нет. У нас есть потребность действовать в этом мире. И эту потребность Бхагавад-гита признает, Кришна признает. Он говорит, что ни один человек в этом мире не может находиться без деятельности даже мгновение. И в сущности желание творчески реализоваться – это желание реализовать потенциал, который у нас есть внутри, который нам дан от Бога. Сам Кришна говорит, я талант в человеке. Желание делать что-то. Так теперь, а это желание может быть привязанностью, если оно основано на желании наслаждаться результатами этого всего. Если оно чистое, желание отдать все то, что у меня есть, другим, не ожидая ничего от этого, потому что все то, что нужно, придет само, то тогда это не привязанность. Но если при этом у нас есть калькуляция определенная, за это мне будет то-то, то-то, то-то, я получу то-то, то-то, то-то, у меня будет почет, слава и так далее, то это, ну, скажем так, то это привязанность. То есть... Если это не является, то это хорошо. Если это является, то это привязанность. Сами усудите. Нет, почему? Нет. Желание творчески реализоваться. Как? Что значит не надо делать? Вы не можете ничего не делать. В том-то и дело. Даже лежа на пляже в Сочи, человек не может слишком долго это делать. Человек внутри потребность действовать есть. И нам нужно реализовать эту потребность. Просто нужно реализовать ее правильно. Мы должны делать то, что для чего мы созданы. Вот. И если я делаю то, для чего я создан, постепенно у меня привязанность к результатам уходит. Если мы возьмем любого великого человека, который по-настоящему реализовался творчески, то в них можно увидеть одну простую вещь, общую для всех. Они не зависели от результатов своего труда. Если бы Леонардо да Винчи зависел от результатов своего труда, он бы никогда не написал «Мона Лизу». Он писал «Мону Лизу» 40 лет или больше. Тихонечко, потихонечку. Просто потому, что этот сам процесс доставлял ему такое наслаждение, что... И в результате возникла «Мона Лиза». Люди приходят и до сих пор смотрят, и... Да, но там что-то, что они никак не могут понять. Там все его сознание вложено в это. А люди, которые пух-пух-пух-пух-пух, там что-то сделают... Творчество мое, покупайте. Вот, то есть человек должен реализовываться творчески, это нормально. И если человек это делает правильно, то постепенно у него привязанность к плодам уходит, потому что сам процесс доставляет ему удовольствие. Когда человек делает что-то чисто, он делает это ради самого процесса. Получает удовольствие от самого этого. И это то, о чем Бхагавад-гита говорит нам. Так что нормально. Немножко непонятно. Однозначно же не бывает только ради плодов или ради процессов. В нашем с вами случае не бывает. Я говорю об идеале, и естественно, что по дороге к этому идеалу мы не можем сразу достичь. И этот идеал записан, и нам нужно четко понимать, что идеал – это идеал, и это нормальная, правильная вещь. Вначале, естественно, у нас есть смешанное состояние, все правильно. Но если мы понимаем, что конечный идеал этот, то постепенно-постепенно мы к нему придем. Чем более бескорыстно мы будем действовать, тем больше счастья нам будет приносить деятельность. На самом деле плоды от нас не зависят. Это философия Бхагавад-гиты. От нас зависит деятельность сама по себе. Плоды не зависят. И если я привязываюсь к плодам, то это мешает моей деятельности. Это все время повергает меня в какое-то беспокойство. Представьте себе, что вы очень сильно зависите, и что-то не получается, и вы рвете на себе волосы. В конце концов, это мешает. Теперь вы делаете то же самое. делайте гораздо более сосредоточенно. Не зависите от плодов. Плоды придут в гораздо большем количестве. Просто мы не зависим от них. И это во всякой нашей деятельности. Если я вступаю в отношения, и для меня главное отношение, то я получу огромную радость в этих отношениях. Если я вступаю в отношения, и для меня главное, как другой человек ко мне относится, если я попадаю в зависимость от другого человека, моя жизнь превратится в ад вместе с ним. Если мое желание в любой деятельности, какую бы я ни делал здесь, отдать, я буду очень счастлив, и ко мне придет все то, что нужно. Люди просто боятся, что не придет, что обманут, что кинут. Да все придет, не волнуйтесь. И я буду счастлив. И если мое желание взять, я буду несчастлив, и в конце концов я ничего не получу. Это очень легко понять в отношениях с другим человеком. Так, если я вступаю в эти отношения с ним, и мое желание просто так или иначе... Я радуюсь от того, что ему хорошо. Все будет идеально. Если я все время буду ждать, что он мне что-то должен дать, что он мне такой вот, он, и я все время буду сосредотачиваться на этом, буду устраивать ему истерики, и ревновать его, ну, в конце концов, конечно, ничего хорошего не будет. Точно то же самое с плодами труда, с деятельностью. И вся наша жизнь — научиться этому. Я согласен, что мы начинаем с этой отправной точки, о которой вы сказали, с какой-то смесью, но Бхагавад-гита нам дана для того, чтобы научить нас тому, как действовать и не создавать карму, не привязываться и в конце концов стать счастливыми. Кришна объясняет здесь, что значит действовать и в то же самое время не зависеть от деятельности. Я, например, мы сейчас пытаемся построить храм в Москве. И я прекрасно знаю, стоит мне попасть в зависимость от результатов этого всего, моя жизнь превратится в сплошной ад. Она и так периодически напоминает ад. Но только потому, что внутри я говорю, ну да, я вот делаю все, что могу. Результат зависит не от меня, результат зависит от тебя. Что-то получается. Если я так или иначе поставлю себя в эмоциональную зависимость от результата, как бывает обычно с людьми. Человек увидел результат, и человек привязался к этому результату, результат стал частью его. Если результат не приходит, ему кажется, что его не существует. Это равносильно смерти. Нет, это же... Он уже отождествил себя с этим результатом, уже с какими-то там почетом, еще чем-то. Все. Он не действует толком не может, ни результат не достигнет. Если человек знает, да, я хочу достичь этого результата. Действовать без привязанности к результатам не значит не иметь цели, не значит не понимать, ради чего я действую. Наоборот, я знаю, я хочу достичь этого результата, я хочу в конце концов к этому прийти, но я не завишу эмоционально от этого результата. Для меня главное действовать. Потому что деятельность для меня – это инструмент, с помощью которого я могу очистить свое сердце. И я действую для того, чтобы сердце мое стало чище, сознание мое стало чище, чтобы я обрел бескорыстие. Тогда я достигну результата, несомненно. Или, может, не достигну. Но это не принципиально. Главное, что я не буду в депрессии, я не буду разочаровываться. Я же действую, я делал все, что мог. Я могу спокойно смотреть всем в глаза честно. Я сделал все, что мог. Я честно делал. Я был счастлив, когда я это делал, потому что я реализовал заложенные в меня способности. Всю энергию, которая у меня есть, я выложил на это. Я спокойно могу смотреть честно в глаза. У меня нет никакого... Все люди, которые делают массаж, они знают. Когда человек очень зависит от результата, у него там... блоки какие-то возникают, бляшки, еще что-то. Кришна учит нас, как действовать, и при этом, чтобы бляшки не возникали. И блоки. Человек был счастливым, действовал, достигал результатов. И все люди, которые достигли каких-то выдающихся результатов, они научились этому на самом деле. По крайней мере, по-настоящему выдающихся результатов, этому искусству. Самый замечательный. Вот-вот начнем. Не сегодня, завтра. Уже почти. Just now coming, как говорят в Индии. Вот-вот. Не, мы начали давно, мы начали еще в 2004 году мы переехали в новый, во временное место, потом нам в 2005 отменили. В 2007 мы начали работать на этой земле. Вот, но уже, у нас уже мы скоро можем храм делать из документов, подписанных московским правительством. Уже можно будет стены строить из них. Горы есть. Но уже вот-вот-вот. Еще немножко. Поэтому я про терпение говорю. Вы думаете, я вам проповедовал, я себе проповедовал. Вера и терпение. Не, оно есть. Оно, на самом, реально мы начинаем где-то. В этом году мы обязательно начнем строительство. Ну да, я очень благодарен всем, кто помогает в этом. Очень много людей помогает. Все будет. Да. Да, конечно, это можно. Это вполне законная форма привязанности. Это то, что нужно. Потому что мы не имеем личного опыта Бога. Дживи сакшат наги. Так как у дживы нету, у живого существа нету личного опыта Бога, Бог приходит к нему в форме духовного учителя. И привязываясь к учителю, он может обрести привязанность к Богу. Я встретила одну женщину, она плакала, и сказала, что разыскивает свою дочку, которая танцует на улицах и узнает их. Потом у нее дети. Она заставляет на 2-3 дня детей. Скажите, пожалуйста, не привязанность к детям? Нет, это полное безумие. Это полное извращение какой бы то ни было философии нашей. Эти дети пришли к нам, потому что нам Бог послал их, и мы должны заботиться о них. Непривязанность не значит наплевательство, непривязанность не значит нарушение своего долга. Непривязанность значит то, что я делаю это чисто, без ожидания благодарности, я делаю это бескорыстно. В этом заключается непривязанность. Непривязанность не заключается в том, что я бросаю своих детей или своих родителей или еще чего-то. Непривязанность не в этом. Непривязанность в том, что я не ожидаю чего-то взамен за эту деятельность. Я делаю это из чувства долга, и я понимаю, что в этом мое служение Богу. Если человек не понимает этого, то это полный... Это, я не знаю, как это назвать. Меня на самом деле, я спокойный человек, как правило, но когда я такие вещи слышу, у меня внутри кровь закипает, потому что это абсолютное полное извращение философии и всего остального. Люди под предлогом непривязанности совершают очень тяжкие, непростительные грехи. Один из принципов духовной жизни – это не причинение вреда другим живым существам, не причинение боли. Если мы причиняем боль самым близким людям, которым по определению мы должны быть защитниками, если мы предаем детей, которых нам Бог послал, чтобы мы их научили любви, а мы учим их непонятно чему, то это и делаем это под вывеской духовной жизни. Как это называется? Что я могу тут сказать? Это не имеет никакого отношения ни к чему, кроме оправдания своей собственной безалаберности и безответственности, и все. Это не имеет никакого отношения к духовной жизни, ровным счетом. На этой оптимистической ноте мы закончим наше с вами общение. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки.